Джозеф Шеридан Ле Фаню. Дядя Сайлас. Роман в двух томах. Том первый, том второй. Перевод с английского «Подалка». Москва. Ладомир, 2004 год. Серия «Готический роман». Джозеф Шеридан Ле Фаню и готическая традиция в английской литературе. Книга, которую читатель держит в руках, представляет зрелое и позднее творчество Шеридана Ле Фаню, ирландского писателя, который посвятил последние десятилетия своей жизни, начиная с 1860 года, исключительно готической прозе и получил признание английской читающей публики как выдающийся мастер такого рода повествований. Готическая традиция складывается в английской литературе в конце XVIII века, в эпоху предромантизма, с ее социальными потрясениями и разочарованием в рационалистической философии просвещения. Маркиз де Сад в своих «Мыслях о романе» 1800-й напрямую связал увлечение готическими ужасами с событиями Французской революции. Он назвал эту литературную тенденцию естественным плодом революционных конвульсий, пережитых всей Европой. Однако первый готический роман «Замок Отранто» Уолпола вышел в Англии в 1764 году, примерно за 30 лет до начала революционного террора во Франции. Это произведение – один из первых симптомов начинающейся смены ценностных ориентиров, которая проявилась в новых эстетических теориях, в усилении интереса к национальной культуре, истории и фольклору. Классицистическое понимание красоты как гармонии и соразмерности, требование ясности, композиционной стройности и единства художественного впечатления, единство в многообразии, во второй половине XVIII века уступает место иным веяниям. Эдмунд Бёрк в трактате «Философские исследования о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» 1757-й в противоположность идеалу, сложившемуся на основе античных образцов, вызывающему восхищение и удовольствие, выдвигает лишенную нормативности концепцию возвышенного, поражающего, даже подавляющего душу грандиозностью и величием. Он утверждает, что все, способное вызвать страх и трепет, является мощным источником возвышенного впечатления. Само слово «готический», связанное с архитектурным стилем, еще в начале XVIII века воспринимавшееся как синоним средневекового варварства, бесконечно далекого от гармонической пропорциональности античной архитектуры, получает новое положительное значение. Теперь оно ассоциируется с чем-то старинным, причудливо неправильным и притягательно загадочным, связанным с нравами прошедших времен, с молодостью европейских народов. Это хорошо видно, например, из писем о рыцарстве и средневековом романе 1762 епископа Ричарда Херда. Понятие «романс» в названии сочинения Херда, обозначающее полный чудес и приключений роман эпохи Средневековья и Ренессанса, противостоит понятию «нувел», которое Вальтер Скотт определил как художественное повествование, изображающее обычное течение событий, то есть реальную, узнаваемую для читателя современную повседневную жизнь. Жанр «нувел», завоевавший было прочные позиции в английской литературе XVIII века в творчестве таких классиков, как Дефо, Ричардсон, Филдинг, Смоллетт, Голдсмит, Стерн, оказывается несколько потесненным новой модой на готические повествования, возвращающие читателя к жанру романс, допускающие в свой художественный мир чудесное, таинственное, необъяснимое, ужасное. Еще один важный момент в становлении готической эстетики – ее связь с возросшим в результате крушения классицистического мышления интересом к национальному прошлому и традиционным верованиям, в том числе и суевериям, с постепенно формирующимся представлением об исторической изменчивости бытия. Недаром первые публикации фольклорных произведений, увлечение поэмами Оссиана, порождены той же эпохой. Добавим, что готический роман с его, пусть пока еще узким, антикварным интересом к истории был предшественником исторического романа Вальтера Скотта. Горацио Уолпол, 1717-1797 в замке Отранто попытался воспроизвести наивную веру в чудесное и сверхъестественное, свойственную средневековью. Автор выдает свое сочинение за перевод с итальянского подлинника, написанного в начале XVI века, но повествующего о событиях еще более отдаленных, происходивших во времена крестовых походов. В романе говорится о возмездии, постигшем семейство Манфреда, которое незаконно завладело замком Отранто.